6. Когда доктор Армстронг прибыл на Негритянский остров, солнце уже садилось в море. Переправляясь, он болтал с лодочником, местным жителем. Пытался выяснить у него что-нибудь о новых владельцах острова, но тот оказался до странности неосведомленным. То ли действительно ничего не знал, то ли не хотел говорить. Поэтому пришлось доктору Армстронгу ограничиться разговорами о рыбалке и погоде. Долгая дорога за рулем утомила его. Болели глаза. Ведь когда едешь на запад, все время смотришь на солнце. Да, он очень устал. Море и полный покой — вот что ему нужно. Вообще неплохо было бы взять отпуск, съездить куда-нибудь, расслабиться. Но этого он как раз не мог себе позволить. Нет, деньги у него, конечно, были. Выпасть из обоймы — вот чего он не мог позволить. Тех, кто выбывает из гонки, в наше время забывают сразу. Ну, все, он на месте. Пора настраиваться на рабочий лад. Он подумал. «И все-таки хотя бы на один вечер я могу притвориться, будто никогда больше не вернусь ни в Лондон, ни на Харли-стрит, будто я навсегда покончил с обоими. Все-таки остров — магическое место. Само слово чего стоит. На острове теряешь связь с большим миром, оказавшись в маленьком независимом мирке. В мирке, который может удержать приезжего навсегда». Доктор опять подумал. «Я оставляю мою повседневную жизнь позади». И, улыбнувшись своим мыслям, принялся строить планы, фантастические планы своего будущего. Он еще улыбался, всходя по выбитым в скале ступеням. В кресле на террасе сидел пожилой джентльмен, который показался Армстронгу знакомым. Где же это он мог видеть это широкое лягушачье лицо, эту жилистую черепашью шею, эти сутулые плечи и эти светлые пронзительные глаза? Ну, конечно, это же судья Уоргрейв. Однажды ему довелось давать показания в суде, где тот председательствовал. Вид у него обычно полусонный, но во всем, что касается закона, ему палец в рот не клади. Присяжные смотрели на него, как кролики на удава. Говорят, он мог заставить их изменить свое мнение на прямо противоположное, буквально по любому поводу. Пару раз ему удалось выжать из них обвинительный приговор, когда этого никто не ждал. Судья-вешатель, вот как его прозвали. Надо же, где довелось встретиться? На краю света, можно сказать. Судья Уоргрейв между тем думал. «Армстронг, помню, как он давал показания. Осторожный, все время боялся сболтнуть лишнее. Все доктора дураки, а эти с Харли-стрит особенно». И он с недобрым чувством припомнил свой недавний разговор с одним скользким типом, чей кабинет находился как раз на этой улице. Вслух он пробурчал: «Спиртное в холле». Армстронг сказал: «Нужно сначала пойти и засвидетельствовать почтение хозяину и хозяйке». Судья Уоргрейв снова прикрыл глаза, отчего решительно сделался похож на рептилию, и произнес: «Невозможно». «Почему же?» — удивился доктор. «Нет ни хозяина, ни хозяйки», — ответил судья. «Очень странно. Непонятное место». С минуту Армстронг не спускал с него глаз. Он уже решил, что старый джентльмен заснул, когда тот внезапно произнес: «Вы знакомы с Констанцией Калмингтон?» «Нет, к сожалению». «Неважно», — сказал судья. «Туманная особа. И почерк такой неразборчивый. Я уже начал сомневаться, в тот ли я дом приехал». Доктор Армстронг покачал головой и стал подниматься по лестнице.